Глава 41. Брайс Гарриман вышел на крыльцо маленького аккуратного дома в колониальном стиле на жилой улице в Детхэме, штат Массачусетс, и повернулся, чтобы пожать руку владельцу, физически слабому, но ясно мыслящему человеку лет 80, с жидкими седыми волосами, распластанными на голове с помощью бриолина. «Огромное вам спасибо за ваше время и откровенность, мистер Сандертон», — сказал Гарриман. «И вы уверены насчет показаний под присягой?» «Если вы считаете необходимым, это было чертовски ужасное дело. Сожалею, что мне пришлось тогда давать свидетельские показания». «Я пришлю к вам нотариуса с бумагой к обеду, чтобы вы подписали, а потом круглосуточный курьер доставит бумагу мне». С новыми благодарностями и новым теплым рукопожатием Гарриман спустился по ступенькам и направился к Уберу, ожидавшему его у тротуара. Предновогодний день близился к вечеру, а с предпраздничным трафиком вернуться в Нью-Йорк и в его квартиру в Верхнем Истсайде будет, ох, как непросто. Но Гарримана это не волновало. Да что говорить, в этот момент его не волновало почти ничего, кроме победы, которая была уже близка. Гарриману нравилась старинная история про то, как 6 выдающихся столпов общества получили 6 одинаковых писем. «Все раскрылось, немедленно беги». И все они тут же сбежали. Тут требовалась грязь, а после смерти журналистской немезиды по имени Билл Смитбек никто так не умел откапывать грязь, как Брайс Гарриман. Крупный прорыв случился у него после завтрака, когда он в онлайне просматривал старые газеты из бостонских пригородов, где вырос Озмиан. И он нашел то, что искал. В Детхэм Таунсмен. Почти 30 лет назад Озмиан был арестован за уничтожение собственности в католической церкви Богоматери Милосердия на Брайант-стрит. Больше ничего не говорилось в маленькой заметке, погребенной в старой газете. Но Гарриману ничего другого и не требовалось. Он позвонил в Массачусетс и быстро выяснил, что Озмиана почти сразу выпустили, а обвинения в правонарушении сняли. Но это не остановило Гарримана. В 11 он уже летел на шаттле в Бостон. В 2 появился в церкви Богоматери Милосердия, где получил список с адресами людей, бывших прихожанами церкви во время того происшествия. И уже за 3-й дверью, в которую он постучал, нашелся нужный ему человек. Джайлз Сандертон, который не только вспомнил тот случай, но и оказался его непосредственным свидетелем. Статья могла получиться просто великолепная. Когда такси подъехало к аэропорту Логана, Гарриман сидел, развалившись на заднем сиденье, и просматривал свои заметки. Около 30 лет назад Сандертон пришел на полуденную мессу, которую вел отец Ансельм, один из наиболее уважаемых священников церкви, и в середине гомилии дверь распахнулась, и появился подросток Антон Озмиан. Не сказав ни слова, он подошел к солее, перевернул алтарный столик, схватил распятие, замахнулся им, как бейсбольной битой, на отца Ансельма, сбил его с ног и продолжил безжалостно избивать уже лежачего. Он оставил священника, истекающего кровью и без сознания, у основания кафедры, бросив распятие на его неподвижное тело и, развернувшись, вышел из церкви таким же спокойным шагом, каким вошел. На его лице не было никаких признаков ярости. Одна холодная целеустремленность. Прошло несколько месяцев, прежде чем отец Ансельм смог снова нормально ходить и говорить. А вскоре после этого он переехал в дом отставных священников и еще через какое-то время умер. Гарриман потер руки с плохо скрываемой радостью. Все сложилось так быстро, словно по волшебству. На завтрак у него еще ничего не было, а к середине дня он уже получил подтверждение истории об Озмиане. Истории настолько уродливой и жестокой. Избиение священника почти до смерти распятием, что ее хватит, чтобы навязать Озмиану его, Гарримана, волю. Как бы он ни говорил, что безразличен к мнению толпы, этого страшного разоблачения будет достаточно, чтобы совет директоров освободил его от нынешнего поста. Диджи Флат первоначально был основан несколькими ведущими фирмами, вкладывающими капитал в новые проекты и хедж-фонды. Кроме того, крупное вложение сделал Microsoft. Эти компании должны были защищать свои репутации, а им принадлежало более 50% акций Диджи Флат. Да, Гарриман был уверен, что Озмиана прогонят с его поста, если эта статья будет опубликована. Он удивлялся, почему Озмиану не предъявили обвинений в нанесении тяжких телесных повреждений, пока не обнаружил, что семья Озмиан пожертвовала крупную сумму местному приходу. Это стало последней частью пазла, нашедшей свое место. Идеально. Лучше, чем идеально. Во-первых, у него появлялась возможность написать о чем-то ином, кроме Адееми, чья непробиваемая святость становилась крайне неудобной. Во-вторых, Озмиан не сможет себе позволить проигнорировать эту историю. Когда такси подъехало к аэропорту, Гарриману осталось найти ответ на последний вопрос. Следует ли ему сначала опубликовать статью и таким образом нейтрализовать Озмиана? Или же стоит сначала показать ее Озмиану и пригрозить публикации, чтобы вынудить его отказаться от шантажа? Размышляя над этим, Гарриман вспомнил насмешливые слова Озмиана, все еще вызывающие у него такую же боль, как в ту минуту, когда он их услышал. «Все довольно просто. Вам нужно всего лишь согласиться на два наших условия, причем ни одно из них никак не ущемляет вашей чести. Если вы это сделаете, то все останутся счастливыми и на свободе». Это воспоминание положило конец его сомнениям. Он лично отнесет статью Озмиану и пригрозит уничтожить его. Это будет идеальной справедливостью. Теперь ему не терпелось посмотреть в лицо Озмиану в тот момент, когда он сообщит ему о своих условиях. Гарриман снова испытал удовольствие, подумав о том, как гениально он нашел средства, чтобы обуздать этого капитана бизнеса и побить мерзавца его же оружием.